23 мая на выставке «Достижений трех революций» открылась 19-я Пхеньянская весенняя международная выставка товаров. На ее открытии присутствовали вице-премьер Ро Ду Чор, работники соответствующих учреждений, экономических и внешнеторговых учреждений, делегации разных стран и регионов, представители дипмиссии и сотрудники посольств разных стран в Каиндер. По окончании церемонии открытия ее участники осмотрели экспонаты, выставленные компаниями нашей страны, Новой Зеландии, Германии, России, Румынии, Малайзии, Монголии, Сингапура, Китая, Камбоджи, Таиланда, Австралии, Ирана, Италии, Индонезии, Вьетнама, Кубы и Тайбэя Китая. Выставка продолжается по 26 мая.